В конце июня у Лановского юбилея он устраивает большой прием. Мы уже приглашение получили, — заявил папаня. Приглашает с семьями. Как раз Тарас приедет. И ты, Дана, с нами поедешь. Станцуешь там, пусть все ахнут, какая у меня девочка. — Да ты что, пап, — забормотала Дана. — Это же только для вас. При чужих людях я не смогу. — А ты учись. У тебя еще целый месяц впереди. Завтра пришлю портного, пусть снимет мерку и шьет тебе платье. «Пап, не надо, пожалуйста!» От страха Дана готова была расплакаться. «Я никуда не поеду!» «Глупости! Ты отлично выглядишь и прекрасно танцуешь!» Мне было так жалко девочку, что я решил вступиться. «Михаил Олегович, ей там не с кем будет танцевать. Настоящая аргентинская танго мало кто умеет». «Глупости!» — прервал он меня. «Я узнаю заранее. Если у Лановского на приеме не окажется партнера для Даны, ты поедешь с нами и будешь с ней танцевать». Я собрался было ответить что-нибудь резкое в том духе, что моей зарплатой поездки и танцы на приемах не оплачиваются, но вдруг перехватил полный ненависти взгляд Юли и передумал. «Конечно, Михаил Олегович, со мной, да, не будет спокойнее, но все-таки мы сможем каждый день тренироваться, а знакомый партнер — это очень важно». «Ну, вы продолжайте, занимайтесь», — царственно разрешил папаня и увел публику, оставив нас с Даной одних. Дана стояла, понурившись и опустив плечи. «Не бойся», — ласково сказал я, — «со мной не страшно. И потом рано расстраиваться, это еще не скоро». «Надо мной будут смеяться», — упрямо проговорила девочка. «Никто не будет смеяться, даю тебе честное слово. Над чем смеяться-то? Выходит человек и делает то, чего никто из них не умеет. Причем делает хорошо, легко, уверенно, с блеском. Над чем тут смеяться? А вдруг у меня не получится? Вдруг я собьюсь и все испорчу? Получится, что я как дура...» «Так вот, для того, чтобы ты не сбилась, мы и будем заниматься каждый день, пока не доведем все движения до полного автоматизма. За месяц знаешь, как много можно успеть? О-о-о! Короче, я ее уговорил».